плановик полян. Ничем особенным, кроме профессиональных артрозов, остеохондрозов, вроде не болел, а просто лег однажды и умер. «Это все от обиды», — объясняла Сонечка милым, нестареющим голосом девушки-телефонистки. «От какой такой обиды стоило бы в наше время вот так взять да помереть? Люба в толк взять не могла». Свет на кончину Поляна пыталась пролить библиотекарша Алевтина Валентиновна. «Это из-за книги, которую писал он», — горестно тряся головой сообщила она Глафире. Попутно выяснила, что Полян с некоторых пор стал завсегдатаем Эмочкиных литературных бдений, после чего долго не мог прийти в себя, а все бродил по квартире, как потерянный, и что-то говорил вслух, кажется, стихами, только вот Сонечка не разобрала, какими. От расспросов жены Полян с досадой отмахивался. Все равно, мол, не поймешь. Про таинственную книгу Алевтине никто не поверил, потому что все знали ее сдвинутость на печатной продукции. Да и какую книгу, спрашивается, мог писать человек, всю свою жизнь проработавший рядовым сотрудником планового отдела конденсаторного завода? Сонечка на расспросы. Что же все-таки случилось? Тоже лепетала про некие записки, которыми занимался Славик в последние годы, но выходило у нее как-то путано, неубедительно. Видимо, толковые справки Сонечка могла давать только на четко поставленные вопросы, когда работала еще в службе 09. Подступили к Эмочке. Но та, восторженно крутя седой головой и слегка подпрыгивая на месте, сообщила только, что Станислав Казимирович оказался очень, ну просто очень восприимчив к поэзии. Поляна похоронили. Полугода не прошло, как заболела Августа, у которой внезапно стали отказывать почки. Некоторое время она еще спускалась во двор, сидела на скамейке, подставляя весеннему солнышку опухшие, как колодки, ноги. Но долго не засиживалась, потому что на посиделке подтягивались старухи из других подъездов, а сплетничать с бабками на лавочке Августа и в болезни, державшая фасон, не любила. Муська была все время при ней, бегала в магазин, носила лекарства, убирала. Потом Августа легла в больницу, но из больницы ее быстро выписали, помочь ей уже ничем не могли. Муська, закатывая глаза, рассказывала, как трудно с капризной, избалованной Августой, у которой и прежде характер был не сахар, а теперь и вовсе испортился. Правда, после того, как Августа оформила на Муську завещание на квартиру, разговоры о трудном характере прекратились. По-настоящему тяжелой Августа была только последние 2 месяца. Муська рассказывала ужасы про иголки, которые приходилось вкалывать в ноги бедной Августы, чтобы вода отходила хоть как-то. Несколько раз с другого конца города приезжала Августина племянница, но Муська так крепко заняла позиции у одра, что получалось, и помощь посторонней уже не требуется. А вскоре, второй раз за последний год, к подъезду подкатила труповозка, и Люба со своего наблюдательного пункта за шторой видела, как Муська с Августиной племянницей спустили, держась с двух сторон за концы одеяла, мертвую Августу. Простыня, в которую была завернута Августа, там, где ноги, была мокрой, так, по крайней мере, показалось из окна Любе. Потом Муська подтвердила, вода через отверстие, оставленное иголками, продолжала отходить и после Августиной смерти. Муська шла первой, пятясь спиной вперед, но при этом успевала давать руководящие указания шоферу, который замешкался с задней дверью. Августина племянница шла лицом вперед, но смотрела немного в сторону, словно отворачиваясь. Только непонятно от кого — мертвой Августы или живой Муськи. Надо же! И тут на самообслуживание перешли, удивилась Люба, памятуя, что Поляна выносил все-таки санитар, пусть и на пару с шофером, и на казенных носилках, а не в домашнем одеяле. Но труповозка, приезжавшая за Поляном, была огромная, черная, с рваным брезентовым пологом и казалось еще более страшной от того, что напоминало грузовой фургон, который в Любином детстве развозил хлеб по окрестным деревням. А машина, в которую Муська с Августиной племянницей в два приема загрузили тело Августы, была «Газель», то есть по виду самая привычная маршрутка.